Глава 6. Деньги в семье. Рискну быть скучной и нудной, и ничего нового вам не рассказать. Все, что вы прослушаете сейчас, вы знали и до меня. Но настраивали свой мозг таким образом, чтобы не знать и не видеть очевидного. В этой главе речь пойдет о мужских и женских деньгах. Да, есть и такие. И дело тут вовсе не в том, как выйти замуж вместо того, чтобы начать зарабатывать, хотя многие по-прежнему путают мужа с кошельком или банковской картой, а процесс замужества с решением вопроса о финансовой состоятельности. Но как бы мы ни путались, реальность остается реальностью, а личные деньги останутся личными деньгами, собственный доход — собственным доходом. Как следствие, мы констатируем внутри финансовую дееспособность, умение работать, зарабатывать и самостоятельно обеспечивать свою жизнь является одним из маркеров не только взрослости, но и личной зрелости и психоэмоциональной состоятельности. Неспособность человека самостоятельно обеспечивать свою жизнь финансово – повод для психолога искать сбой в развитии или патологию. Поэтому первое и самое главное, на что стоит обращать внимание в развитии денежного мышления и контакта с деньгами, это ответы на вопросы. Могу ли зарабатывать самостоятельно? Могу я тем, чем зарабатываю самостоятельно, обеспечивать свою жизнь? И, как вы понимаете, нам нужны утвердительные ответы на оба вопроса, потому что просто зарабатывать порой явно недостаточно для того, чтобы обеспечить собственную жизнь. А если к настоящему моменту вы успели стать матерью или отцом, то тогда вам необходимо зарабатывать не только на обеспечение своей жизни, но и на то, чтобы обеспечить жизнь ребенка или детей. Деньги неразрывно связаны с жизнью, поэтому мы о них так много думаем и говорим. Но не как об абстрактной фигуре. Нам важно думать и говорить о деньгах, действовать в отношении их в контексте своей собственной жизни. Я и мои деньги и я. Если к сегодняшнему дню у вас нет ваших денег, стоит срочно задуматься, как так вы обустроили свою жизнь, что вы живете в ней без ваших денег. Или вы рассчитываете, что деньги мужа или партнера, партнерши будут вашими? Или вы думаете, что деньги соратника, друга, партнера по бизнесу станут вашими? Или вы верите, что деньги родителей на момент вашей взрослости станут вашими? Тогда стоит ответить себе на вопрос, в какой связи вы так думаете? Что стало поводом для этих мыслей, идей и фантазий? Мы уже не дети. Папа с мамой давно не достают из кошелька деньги на школьный обед, на подарок, подружки или кино. Это вы должны оплачивать счета за квартиру, электроэнергию, ипотеки, еду, медобслуживание, телефон. С чего вы взяли, что это должен сделать кто-то другой? Я прямо сейчас слышу голоса беременных женщин или сидящих с младенцами, и даже тех, кто только размышляет о своих декретах. Есть одна важная новость. Декрет — это не период недееспособности. Декрет не длится вечно. Декрет не начинается вдруг. Декрет — это период ухода за ребенком и время, которое вы тратите на это, всю себя без остатка, длится не вечно. Я даже знаю женщин, которые находятся в этом состоянии снова и снова, чтобы легализовать свои требования по финансовой помощи. Есть женщины, чья работа быть матерью, растить малышей и рассчитывать на помощь мужа и других родственников, и я надеюсь, что они осознаны в том, что идеи заработка совершенно очевидным образом не ставятся ими в приоритет. Дети и материнство – выходят на первый план. И если вы принимаете это решение, странно думать, что финансовая жизнь должна течь по вашим законам и правилам. Так не бывает. Финансовая жизнь в таком случае течет по законам и правилам тех, кто финансы созидает – муж, родственники, партнеры. А вы соглашаетесь с тем, что есть. Часто так бывает, что женщина не может или не хочет работать, но и соглашаться с тем, что есть, она тоже не хочет. И так начинаются проблемы. А чтобы их не случилось, и внутренний конфликт не съел вас изнутри окончательно, стоит порассуждать наедине с самой собой, как я сама хочу обустроить свою финансовую жизнь. Со своими возможностями, которые есть на данный момент. Со своими желаниями, которые я корректирую в контексте своих возможностей. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Не всегда нужно отправляться на работу на 8-часовой рабочий день, ибо мы давно уже живем в мире онлайна и удаленки. Вы можете выбирать работу с любым количеством часов и регулировать свой доход и свое время, отданное труду и зарабатыванию. Многие научились своей семье лишь требованиям, недовольству и обидам, понимая, к слову сказать, что не закончится это ничем, кроме ссоры и напряжения. Ссора ради ссоры, которая выглядит как ссора ради денег. Но деньги не возникают из ссор. Они возникают из труда. Они не растут из вины, стыда и обвинений. Они не растут на деревьях и не произрастают из посаженных в землю железных монет. Деньги – следствие труда, физического, эмоционального, интеллектуального труда. Нет никакого другого способа заработать деньги. Некоторые считают, что их можно украсть или вытребовать за что-то. Возможно, их получится выпросить или загадать, думают многие. Но все это не так. Деньги можно заработать. Деньги нужно заработать. Каждый из членов семьи должен мочь зарабатывать свои деньги. Он может заработать столько денег, а на столько в этой точке снова начинается искажение и запутанность, потому что фокус внимания смещен со способности зарабатывать на их количество. Многие смотрят не на то, что каждый может или не может, а все почему-то смотрят на то, что должен другой и сколько. В лекции «Мужчина должен» я размышляю на тему известного всем должествования. «Мужчина должен». Мы рассуждаем со слушателями о том, откуда взялась эта идея, в связи с чем так плотно укоренилась и даже въелась в женский мозг. Мы выяснили, что есть два источника, откуда эта идея. Что мужчина должен содержать женщину и вообще должен по жизни, пришла в нашу женскую сегодняшнюю жизнь. Первый источник – сказки. Второй – домострой. Большинство слушателей и участников лекции вообще не смогли идентифицировать точку отправления идеи в наше сегодня. И просто уверены в этой удобной конструкции, что мужчина должен, и все. Никто не рассуждает, что он должен, почему, как долго, в каком объеме, зачем и за какие такие провинности он стал должником. Безусловно, сказка – глубокий архетипический опыт человечества, трансформационная метафора, делающая акцент на мужской физической силе. Ибо в картине мира наших предков женщина – существо, истекающее кровью каждый месяц и по этой причине – слабое. В картине мира мужчины ежемесячная недееспособность женщины сродни ранению бойца, которого нужно непременно унести с поля битвы. Идеи слабости женщины глубоки и архетипичны. На дворе 2025 год, и нет никаких других слабостей у женщины, которые мешали бы ей работать интеллектуально или эмоционально или физически. Все учтено и обеспечено комфортом, и периоды слабости женщины давно не влияют на способность жить и зарабатывать. В семье есть его деньги, ее деньги и их общие деньги. Дело не в сумме и не в том, что он должен, а в процентах от общего личного заработка. Но об этом позже. А пока про домострой. Домострой — это книга XVI века, написанная как пособие по ведению хозяйства для дворянского сословия. Обращена в основном к тем, кто состоит на госслужбе, имеет семью, детей и прислугу. В этой книге и впрямь достаточно подробно написано о том, что должен мужчина в семье. Но для тех, кто после этого, обрадовавшись от перечисления, забыл перевернуть страницу, сообщу, что на следующей странице, примерно в том же объеме, по пунктам, идет описание того, что должна женщина. С совершенно точным указанием на обстоятельства, при которых мужчина, вдруг заболев, оказывается недееспособным и в которых женщина должна полностью взять на себя всю заботу о семье и о муже. Не устану это повторять, государство наше в основном крестьянское, а дворянское сословие составляло незначительный процент, но многие из нас и по сей день считают, что нужно неистово следовать дворянским правилам ведения быта XVI века. Это совершенно явное игнорирование существующей реальности и совершенно очевидная неспособность обнаружить себя здесь и сейчас, в нынешней системе координат. Опыт человечества, превращенный в мифы и сказки, стоит учесть с поправкой на сегодня. Симпатичные вам идеи жития дворян можно взять на заметку, как и кулинарные рецепты Малаховец. Напомню вновь, что сейчас 2025 год, и мы не дворяне, и не крестьяне тоже. Женщины боролись за свои права, за равенство с мужчинами. В этой связи стоит помянуть Клару Цеткин и Розу Люксембург. Это наши сестры, которые помогли нам забыть пережитки прошлого и окончательно выкорчевать из головы идеи о длинных платьях, почитании мужа как царя, написано в домострое. Они вручили нам равноправие, и вот уже больше века мы несем этот флаг, передавая его от одной сестры к другой. Однако всегда будут те сестры, которые грезят о длинных платьях и прислуги и явно выбиваются из общей повестки. В этой точке стоит определиться, чего же вы хотите: власть мужчины и его приоритизации, его больших возможностей или все-таки хоть на йоту отвоеванных прав для женщины и ее возможностей и свобод. Все это относится и к деньгам. Ваш внутренний выбор и ответ на заданные выше вопросы определит ваше поведение и изменение жизни. Его деньги, ее деньги, их деньги — это три разные величины. Важно каждому из членов семьи иметь свои, лично заработанные деньги. В голове делаю на этом акцент. Однако не менее важно иметь так называемый общий кошелек. Но только в том случае, если вы семья. Только так. Девушка не может претендовать на деньги молодого человека, как и на то, чтобы он обеспечивал ее, ибо у нее нет для этого оснований. Любит, значит, платит. Катастрофическая комбинация. Любовь — чувство безусловное. А если в вашей картине мира она означает оплату и решение ваших финансовых вопросов, или обеспечение вашей состоятельности, то вы перепутали любовь с чем-то другим. Молодой человек, встречаясь с девушкой так же, как и девушка, демонстрирует друг другу симпатию. Приоритет, но не выбор. Они еще не выбрали друг друга. Они еще не стали одним целым. Они еще не создали ту силу, тот магнетизм, вокруг которого в дальнейшем будет строиться вся жизнь, финансовая в том числе. поэтому на текущем этапе у него свои деньги, а у нее свои. Вы можете проявлять симпатию, но если у вас нет слов или вы не знаете, какие действия совершить, как выразить ее, в ход идут подарки. Подарок на психологическом языке означает «я люблю тебя больше, чем это». Но он не обязателен. Он лишь один из языков любви, помогающий выразиться тому, кто не умеет проявить себя иначе. Заключив брак, вы клянетесь друг другу в любви и верности, ибо клятва, как магический ключ, будет удерживать то, что человеку порой удержать слишком сложно. Эта клятва позволяет расслабиться и начать выстраивать совместное не только в отношениях, но и в быту. У пары появляются наши деньги. 50 на 50. Это значит, что он положил туда, и она положила туда. Они вместе туда что-то положили. Но для начала они должны сговориться. И на каждом этапе совместной жизни процент вложений в общий кошелек может быть очень разным. Начать можно с 10%. 100% моих денег – мои. И 10% от них я готова или готов положить в общий кошелек. Это наши деньги, даже если мы еще не решили, на что их потратим. Возможно, ваши финансы уже распределены. Один платит коммуналку, второй покупает продукты, и тогда общие деньги идут на накопление и путешествия, новогодние подарки. Не копите на черный день, ибо его ожидания — не лучший повод для накоплений. Назовите это непредвиденные расходы или фонд развития, но не черный день. Вы можете класть в общий кошелек и 90% от своей зарплаты, но обязательно вы должны оставлять часть денег себе. Ваших денег, которыми вы будете распоряжаться так, как вам вздумается. Это ваши личные расходы на сигареты, колготки, на кофе с подружками или резину для автомобиля. Нет смысла класть их в общий кошелек, а потом брать оттуда ежедневно. Стоит посчитать свои расходы, проанализировать их и распределить, где мои, а где наши. Не менее важный вопрос, кто распоряжается общими деньгами и общим кошельком. Ответ очень простой, логичный и адекватный с точки зрения заботы о финансах семьи. Распоряжаться будет тот, у кого эти действия получаются лучше всего. Посмотрите на свою жизнь без воплей и криков, раздражения и страха оценки. Посмотрите и ответьте себе, хорошо ли вы обращаетесь с деньгами, умеете ли зарабатывать. Умеете распоряжаться, откладывать, копить, наращивать капитал, управлять, не брать в долг, жить посредством. Если все это про вас, распоряжайтесь деньгами. Если нет, доверьте тому, кто делает это в вашей паре лучше, чем вы. Уметь копить и хранить не менее важно, чем уметь зарабатывать, а иногда более важно. Потратьте на это несколько вечеров, постарайтесь опираться на объективные факты, а не на страх потери контроля. Тогда все получится. Если боитесь, вкладывайте в общий кошелек меньше и работайте над доверием друг к другу. Упражнение. Возьмите два листка и напишите на них «мужские деньги», «женские деньги». Перемешайте и отдайте подруге, пусть она тоже перемешает без вашего контроля. Вытяните любую из бумажек или бросьте все их на пол и встаньте на один из листков. Слепой интуитивный, телесно-ощущенческий выбор. Если вам достались женские деньги, это значит, что заработки у вас удаются. Вам нужно идти и работать. Если вы уже работаете, выбирайте в партнеры женщину. Если оказалось, что ваши деньги мужские, смело вставайте в партнерство с мужчиной. Участвуйте в мужских проектах. Не надо думать, что мужские деньги — это когда мужчина зарабатывает, а вы — нет.